Нет. Вы отказываетесь, сестра Сюзанна? Вы не знаете, к каким это может привести последствиям. Нет, вы этого не знаете. Я умру из-за вас. Последние слова возбудили во мне чувства, совершенно противоположные тем, на которые она рассчитывала. Я вырвала свою руку и убежала. Она обернулась, посмотрела мне вслед, потом возвратилась в свою келью, дверь которой оставалась открытой. Раздались раздирающие душу стоны. Я их услышала. Они глубоко меня тронули. Минуту я колебалась, не зная, на что решиться, уйти или вернуться к ней. Однако какое-то чувство отвращения заставило меня удалиться, хотя мне и больно было оставлять ее в таком состоянии, ведь по природе я очень отзывчива. Я заперлась в своей келье, мне было не по себе. Я исходила ее вдоль и поперек, смущенная, растерянная, не зная, чем заняться. Я вышла, снова вернулась в келью и, наконец, решила постучаться к сестре Терезе, моей соседке. Она была поглощена беседой с другой молоденькой монахиней, своей подругой. «Сестрица», — обратилась я к ней, — «я очень сожалею, что приходится прервать вас, но прошу уделить мне несколько минут. Мне нужно кое-что сказать вам». Она последовала за мной в мою келью. «Не знаю, что с нашей матерью-настоятельницей», — сказала я ей, — «но она очень сокрушается». Пойдите к ней. Быть может, вы ее утешите. Тереза ничего мне не ответила, оставила подругу у себя в келье, закрыла за собой дверь и побежала к настоятельнице. Между тем состояние этой женщины ухудшалось со дня на день. Она стала задумчивой и печальной. Веселью, не прекращавшемуся со дня моего прибытия в монастырь, сразу наступил конец. Все подчинилось самому строгому порядку. Церковные службы совершались с подобающей торжественностью. Посетители почти не допускались в приемную. Монахиням запретили посещать друг друга. Обряды выполнялись с самой неукоснительной точностью. Монахини больше не собирались у настоятельницы, не лакомились у нее. Малейшие проступки сурово карались. Иногда кое-кто еще обращался ко мне, чтобы добиться прощения, но я наотрез отказывалась вступаться за провинившихся. Причина этой резкой перемены ни для кого не составляла тайн. Старые монахини об этом не жалели, но молодые были в отчаянии. Они стали относиться ко мне враждебно, но я, убежденная в своей правоте, не обращала внимания на их недовольство и упреки. Что касается настоятельницы, страданий, которые я не могла облегчить, хотя всем сердцем ее жалела, то она от меланхолии перешла к благочестию, а от благочестия к бреду. Не стану описывать все перипетии ее болезненного состояния, я потонула бы в бесконечных подробностях. Скажу только, что в начале своей болезни она то искала, то избегала меня. Иногда она относилась ко мне и к остальным с привычной ей мягкостью, иногда же внезапно переходила к безграничной строгости. Она вызывала нас к себе и тотчас отсылала обратно. Предоставляла досуг, а минуты позже отменяла свои распоряжения. Вызывала нас в церковь, и когда все, повинуясь ей, приходило в движение, снова ударял колокол, приглашая нас разойтись по кельям. Трудно представить себе царивший у нас хаос. День проходил в том, что мы то покидали свои кельи, то возвращались в них, то брались за требник, то откладывали его в сторону, ходили по лестницам вверх и вниз, опускали и поднимали покрывало. Ночь была почти такой же беспокойной, как день. Некоторые монахини обращались ко мне и намекали на то, что при большой снисходительности и внимании к настоятельнице с моей стороны все вернется к обычному порядку. Следовало бы сказать, к обычному беспорядку. Я же с грустью им отвечала: «Мне от души жаль вас, но скажите ясно, что я должна делать?» Одни из них отходили, опустив голову и не отвечая,